Именно с ожиданием обратной реакции связан следующий миф, который звучит так. Общение может быть однонаправленным действием. Ремарка первая. Дадим два классических определения. Как известно, в коммуникации участвуют две стороны – источник и получатель информации. Желая убедиться, что передаваемый образ дошел до получателя без искажений, человек, говорящий, запрашивает обратную связь. В армии, например, обязателен повтор произнесенного командиром приказа. Если говорящий видит, что слушатель получил верный образ, коммуникация считается завершенной. Если нет, он получает возможность что-то уточнить. Таким образом, обратная связь становится неотъемлемой частью коммуникации, делая ее двусторонней, двунаправленной. Теперь, собственно, к определениям. Советую выслушать внимательно и быть готовым найти некоторые неожиданные для себя моменты. В свое время соотнесение двух этих определений заставило нас серьезно поломать голову и прийти к выводам, которыми мы и хотим поделиться с вами. Но сначала мы не можем отказать себе в удовольствии завести вас в то самое головоломное состояние, в котором оказались сами. Итак, определение первое. Однонаправленной коммуникацией называется коммуникация без обратной связи. Определение второе. Обратная связь – вербальная или невербальная реакция слушателя на сообщение говорящего. Вопрос. Всегда ли присутствует обратная связь? Подумайте внимательно. Вербальная или невербальная реакция слушателя на получаемое сообщение есть всегда, даже если сообщение приходит в виде письма, СМС, радио или телевизионного послания. Если это так, то коммуникация всегда двунаправленна. Что же такое однонаправленная коммуникация? Зачем умные люди придумали определение тому, чего нет? Вариант разгадки? Чуть позже. Действительно, обратная связь есть всегда, только она не всегда принимается отправителем сообщения. То есть разрыв двусторонней коммуникации осуществляется в точке приема обратной связи. И тогда определение односторонней коммуникации может звучать так. Однонаправленной коммуникацией называется коммуникация без приема обратной связи. Для нас не очень комфортный вывод. На ком же лежит ответственность за некачественное восприятие адресатом передаваемой информации? В 90% случаев на отправителе сообщения. Почему же человек, говорящий, заинтересованный в том, чтобы его сообщение максимально точно было воспринято адресатом, может не принимать обратную связь? Вот здесь и начинает действовать миф номер два. Говорящий не понимает сигналов обратной связи, не хочет понимать, домысливает ее смысл или просто не получает ее. Не умеет, не научен, больше не может. Это плавно подводит нас к последнему мифу, который звучит так.